Признаюсь, для меня это было одной из больших наград после долгого и мучительного изучения провокаций. В самом деле, речь шла о вопросах, касающихся деятельности охранных отделений. Люди брались решать вопросы величайшей общественной и партийной важности, вопросы совести и чести, жизни и смерти людей и общественной безопасности. И в этом деле они обнаружили самое грубейшее непонимание того, о чем говорили. И они не только не понимали, но говорили с необычайной самоуверенностью и боролись часто с самыми отвратительными приемами с теми, кто им возражал. Доказав свое полное непонимание в одном случае, они сейчас же в другом повторяли то же самое с той же самоуверенностью. Чернов и Натансон на суде настаивали, что охранники подослали ко мне Бакая и Лопухина, ведут вокруг меня сложнейшую интригу. Ратаев в Париже, Доброскок в Петербурге, Донцов в Берлине и так далее, одновременно участвуют в огромнейшем заговоре против Азефа. Но эти мои обвинители не могли не признать, что в уже сделанных до того времени мною разоблачениях было много ценного, и что мною благодаря Бакаям вырваны были из рядов революционеров десятки очень важных провокаторов. Тем не менее, тоном, не допускающим никаких возражений, они говорили, что департамент полиции дал мне возможность разоблачить десятки провокаторов только для того, чтобы через Бакая я бросил тень на Азефа. Я доказывал эсерам, что ни Бакай, ни Лопухин не подосланы ко мне, что в Петербурге, Саратове, Одессе не могли одинаково по общему плану заниматься компрометированием Азефа, что Ратаевы, Доброскоки, Донцовы не способны на такую сложную игру, какую им эсеры приписывают, что департамент полиции не может делать таких глупостей, как выдавать своих агентов и давать их убивать лишь для того, чтобы сделать какую-нибудь попытку скомпрометировать Азефа. Указывал я им и на то, что если департамент полиции действительно придает такое значение Азефу, то он, конечно, мог бы просто его арестовать, потому что Азеф часто бывал нелегально в Петербурге, посещал театры, бывал на вокзалах, виделся с революционерами и так далее. Я приводил случай, как в 1906 году я сам встретил в Петербурге Азефа в том виде, в каком его все и всегда могли видеть, и как легко я узнал его издали на улице. Конечно, для того, чтобы рассуждать так, как я, не надо было быть настоящим охранником. А только надо было не рассуждать, как люди, желавшие во что бы то ни стало, все подгонять под предвзятые партийные задачи. На последнем заседании суда в конце октября 1908 года сильную и красивую речь против меня сказал Савенков. Я обращаюсь к вам, Владимир Львович, как к историку русского освободительного движения, и прошу вас после всего, что вам мы рассказали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно, есть ли в истории русского освободительного движения, где были Гершуни, Желябовы, Сазоновы, и в освободительном движении других стран более блестящее имя, чем имя Азефа.